Глава шестая. Я тут же отпрыгнул назад. Крик Чингиза разнесся по всему району, но через пару секунд мужик замолчал навечно. Стоя у окна, я смог рассмотреть незваного гостя. Высокий брюнет с длинными волосами, одет в черный плащ. Кожа бледная, алые глаза могли бы напугать кого угодно. Ну, кроме меня, разумеется. А в правой руке он держал девушку на весу, будто она была куклой. «Да, неудачно вышло», — произнес незнакомец. «Все приходится делать самому». «Это он про что?» — воскликнула Пафи. Мужик же вскинул свободную руку и меня отбросило в стену, основательно приложив головой. Боль пронзила каждую клеточку тела. Я рухнул на пол, но тут же попытался встать. Вышло паршиво. Ноги подкашивались, а перед глазами поплыли красные пятна. «Ого, неожиданно!» – удивился незнакомец и вновь атаковал. Но на этот раз я был готов и успел уйти от его невидимого удара. Скользнув в сторону, пнул со всей дури кружку, что недавно упала со стола. Пролетев пару метров, она врезалась мужику точно в нос, моментально разбив его. Незнакомец явно не ожидал от меня такой прыти и охнул, схватившись за рану. Кровь заструилась меж его пальцев, а я был уже рядом. Но когда попытался ударить, противник отбросил меня очередным ментальным ударом в противоположную часть кухни. И снова адская боль во всем теле. Снова я падаю, но сдаваться не планирую. Вскакиваю на ноги и... «Ушел», — констатировала факт Пафи. «Обиделся, наверное. Личико-то симпатичное было до того, как с тобой повстречался». «Ага», — выдохнул я и, покачнувшись, опустился на пол. Незнакомца не было. Как он исчез, я не понимал, ведь не ощущал его присутствия в доме. А вот свою ношу он оставил. «Хм...» Моя суккуба материализовалась рядом и задумчиво посмотрела на девушку, что до сих пор была без сознания. «И что нам с ней сделать?» «Не знаю», — выдохнул я. Силы оставляли меня, и даже говорить теперь стало сложно. «Ох, Максик!» Пафи повернулась ко мне и игриво схватила себя за грудь. «Ты совсем выбился из сил. Тебе следует пополнить их». «Спасибо, капитан Очевидность», — усмехнулся в ответ. «И что ты предлагаешь?» «Может, воспользуешься бедняжкой, пока она в отключке?» — указала на девушку. «С ума сошла», — скривился я. «Никогда. Это насилие. К тому же непонятно, вдруг она несовершеннолетняя. Бред». «Ну, как знаешь». Суккуба пожала плечиками и подошла ко мне. «Просто если переспишь с ней, то и селенок побольше капнет». Она опустилась на колени и принялась неспешно расстегивать ширинку на моих джинсах. «Конечно, со мной тебе понравится больше, но все же...» «Ты хочешь прямо здесь?» — задыхаясь, спросил я. «А если кто увидит? Да и вообще...» «Тише, мой мальчик». Она заставила меня замолчать, приложив пальчик к моим губам. «Не волнуйся, я все сделаю сама». Я не успел ничего ответить, а ее рука уже скользнула ниже и сжала. «О!» С азартом протянула суккуба. «Я вижу, моя идея тебе понравилась. Так зачем сопротивляться? Просто расслабься, ведь тебе это сейчас необходимо». После чего наклонилась, я почувствовал на себе ее пылкие губы и горячее дыхание. Ох, само собой вырвалось у меня из груди. «Неплохо, неплохо. Такой расклад мне начинает нравиться. Пафи определенно умеет работать ротиком. Но что дальше?» От медленных и нежных движений суккубы мои мысли разбежались по углам. И я решил отдаться чувствам, ведь с каждой секунды ощущал, как силы возвращаются. Головокружение исчезло, а мышцы уже не так рвутся, как минуту назад. «Нравится?» Пафи прервала свои ласки и с интересом посмотрела на меня. «Еще бы», — прошептал я. «Продолжай». «Как прикажешь, мой дорогой». Она хитро улыбнулась. «Но я тоже хочу получить свое». И, сказав это, подвинулась ко мне, раскинув ножки. Немного приподнялась, а потом... «Ох!» — послышался ее возбужденный стон, когда я проник внутрь суккуба. «Да, так гораздо лучше». «Не смею спорить», — произнес я и прильнул к ее пышной груди. «Может, просто бросим и уйдем, пока сюда никто не заявился?» — предложила суккуба. «Так нельзя», — спокойно ответил я, разглядывая девушку. Выглядела она примерно лет на 20, хотя я понимал, что ошибаюсь. Грязная одежда, сальные волосы и помятое лицо. Она явно баловалась наркотой, я прямо-таки ощущал это кожей, но при этом казалась симпатичной. Бросить ее на произвол судьбы я не мог. К тому же она может просветить нас, точнее меня, как добраться до города, да и вообще об этом месте. «Ну, если ты такой сердобольный, то подлечи красотку». Пафи стояла неподалеку, облокотившись о стену. Как и говорила Суккуба, секс с ней был просто потрясающий. Возможно, это из-за того, что я восстановился, но все равно я не мог отделаться от мысли, что хочу эту дамочку еще разок. Может, два или три, и прямо сейчас. «Все из-за твоих новых сил», — с улыбкой отозвалась Суккуба. «Ты постоянно будешь испытывать возбуждение, так как в тебе теперь есть наша демоническая кровь». «Какая радость!» — саркастично пробормотал я. «Никогда бы не подумал, что вляпаюсь в нечто подобное». «О, поверь, даже суккубы такого не ожидают», — хмыкнула Пафи. «Но мы имеем, что имеем. И немножечко тебя». Она оказалась рядом и нежно погладила по плечу. «Так что, повторим, пока девчонка не очнулась?» Заманчивое предложение. Я поднял на нее взгляд, но воздержусь. «Нам необходимо ей помочь. Что ты сказала про излечение? Только не говори, что мне надо с ней переспать». «Как вариант», — подмигнула Пафи. «Но есть и второй вариант. Я весь внимание. Сделай ей массаж». «Ты прикалываешься?» «Отнюдь, мой дорогой, я вполне серьезно». Суккуба присела рядом и провела по светлым, спутанным волосам незнакомки. «Благодаря очарованию, которым я тебя наградила, ты можешь не только соблазнять женщин и помогать людям. Ты в буквальном смысле способен выделять мертвую воду». «Не понял». Я нахмурился. «Мертвую? То есть вода, которая залечивает?» «Да, именно ее», — кивнула Пафи. «Но это все из той же оперы, благодаря феромонам суккубов». «Но ведь тогда она возбудится». Я посмотрел на девушку. «Ага, но при этом расслабится и будет чувствовать себя намного лучше». Пафи посмотрела на меня и показала язычок. «Навряд ли она придет в себя. Ее накачали чем-то мощным. Ты можешь обезвредить этот яд, и тогда твоя подруга поправится». «Подруга», — буркнул я и взглянул на свои ладони. На пальцах проступили капельки пота. Наверное, об этом и говорила суккуба. «Ладно, попробуем». Присев поудобнее, осторожно просунул руки под оранжевую кофточку девушки. Как и думал, под ней ничего не оказалось. Ни футболки, ни даже бюстгальтера. «Не забудь еще и трусики проверить», — хихикнула рядом суккуба. «Не мешай». Тихо огрызнулся я и начал водить ладонями по спине незнакомки. Сперва я не понимал, что творю. Это казалось глупым занятием. Но через несколько мгновений ощутил, что под кожей у девушки что-то липкое. Сложно объяснить это словами, но я смог уловить наркотик в ее крови и мысленно потянул его на себя. Мои движения были неумелыми и робкими, но я не останавливался и продолжал вытягивать непонятно что наружу. Уже через пару минут девушка вспотела. Видимо, гадость из нее вышла именно таким способом, что меня обрадовало. Не хотелось бы, чтобы кто-то рядом со мной... Ну, вы поняли. «Готово», — радостно заявила суккуба, хлопая в ладоши. «Теперь она чиста. Ну, почти. Но большего ты сейчас для нее сделать не сможешь». «Знаю», — произнес я, осторожно достав руки. «Но надо бы унести ее отсюда». «Хорошая мысль», — согласилась Пафи. «Но как ты собираешься это сделать? Потащишь ее на собственном горбу?» «Думаю, что это не понадобится». Во время массажа я приметил, что у девушки топорщится что-то в кармане. И сейчас без зазрения совести выудил простенький кнопочный телефон. «Вуаля!» — помахал им перед лицом суккуба. «Все гениально, просто». «Ага», — фыркнула та, сложив руки. «Вызовешь такси? Сомневаюсь, что оно сюда приедет». «Оно-то, может, и не приедет». Пробормотал я, листая список контактов. Блокировки на телефоне, разумеется, не было. А вот мама может. «А как она поймет, куда надо ехать?» Пафи вопросительно вскинула бровки. «К тому же, есть ли у нее такая возможность или желание? Может, они поссорились и ненавидят друг друга? Посмотри на эту наркоманку. Что с нее взять?» «И чего ты такая злая?» Удивленно спросила я, поднявшись. «Вот сейчас позвоню и все выясним». С этими словами выбрал нужный контакт и нажал кнопку вызова. «Таня?» Несмотря на поздний час, я даже не посмотрел на время, когда вызвал маму девушки. Голос женщины был бодрым. «Где ты? Ты же знаешь!» «Успокойтесь, мадам», — перебил ее я. «Ваша дочь со мной и пока что в безопасности». «Пока что?» Та моментально озлобилась. «Послушай меня, ублюдок, ты хоть понимаешь, чья она дочь? Я Сареева, твою мать! Не знаю, как тебе удалось ее выкрасть из-под носа охраны, но клянусь, всеми богами!» «Да угомонитесь вы в конце-то концов! Не знаю почему, но эта истерика меня позабавила. Ваш похититель убежал, не знаю куда, а Таня, так же ее зовут?» «Да». Тон женщины немного ослаб. «Кто ты такой и где вы?» «Меня зовут Максим Боярский», — честно ответил я. «А вот местоположение», — задумался, посмотрев в окно, — «вот с этим сложнее». «Боярский?» На том проводе икнули от удивления. «Тот самый?» «Тот самый», — зачем-то кивнул я, хотя понятия не имел, обо мне ли идет речь. «В общем, госпожа Сареева, если вы в курсе, где возле городской свалки находится логово Чингиза, то приезжайте сюда. И поскорее. Я помог Тане как мог, но ей все равно плохо». «Еще бы!» — зло прошипела женщина, но это уже обращалось к дочери. «Ждите. Максим, я знаю это место. И этого конченого ублюдка. Надеюсь, он вас еще не достал. С ним нельзя связываться». «Ага», — я покосился на трупа. «Это я уже понял, поэтому поторопитесь». «Я в пути». После этого я сбросил вызов и повернулся к суккубе. А ты сомневалась. Стоит ли рассказывать, в каком шоке была боярыня? И да, Сареева оказалась аристократкой, да еще и весьма влиятельной. Боярский знал о ней немного, но достаточно, чтобы понять, с такой дамочкой связываться опасно. Но кто-то вот не знал и похитил ее дочь-наркоманку. Меня это, конечно, не касается, но все равно любопытно. Хотя родовые войны и грязные игры за чужой бизнес, логично было предположить подобный исход. Так вот, боярыня приехала с охраной. И те выродки, что уже подкрадывались к дому, где мы находились. Ага, сперва эти крысы притаились, но потом решили проверить, что же здесь произошло. Разбежались кто куда. Женщина, она, кстати, была красивой, высокая и стройная, пышные светлые волосы, яркие зеленые глаза. Она примчалась всего за несколько секунд, влетела на второй этаж раньше своих людей, и по ее виду я был уверен, что она готова разнести все в пух и прах. Но это не потребовалось. Всю сложную работу я уже провернул. Таню уложил на диванчик, что был в квартире, а сам стоял в коридоре и ждал гостей. Но потом все прошло быстренько. Мы погрузились в машину, кое-кто остался подчищать за мной и рванули в поместье Сареевой. «Интересный ты человек, Боярский», — задумчиво произнесла боярыня, когда мы оказались в ее кабинете. «Я и не думала о тебе что-то услышать после той бойни». «Бойня», — тихо повторил я. «Да, это верное слово. По-другому это и не назвать». Речь, естественно, шла о гибели семьи Боярских. «Да», — произнесла она, не сводя с меня проницательного взгляда. «Вот скажи мне, что ты там делал?» «Прогуливался мимо», — улыбнулся я. «Разве это так важно? Я ведь спас вашу дочь и ничего не требую взамен». «Это-то меня и настораживает», — прищурилась женщина. «Но, конечно же, с пустыми руками я тебя не отпущу. Проси денег побольше», — прошептала Пафи в голове. «Мне будет достаточно горячей ванны и вашей дружбы», — отозвался я. Да, меня провели в кабинет сразу же, как только мы оказались в поместье. Помыться или даже переодеться никто не позволил. Но мой внешний вид и вонь боярыню ничуть не смутили. «Дружбы?» — в ее глазах появились хитрые огоньки. «Желаешь стать моим вассалом?» «Не думаю, что это хорошая мысль», — я покачал головой. «Прошу меня простить». «Уверен?» — боярыня несколько удивилась. «Многие люди готовы биться за подобное предложение. Ты же знаешь, какое влияние я имею в городе. Перед тобой могут раскрыться многие двери». «Благодарю», — улыбнулся я. «Но это слишком большая честь. Я постараюсь сам открывать эти двери». «Хм», — она вновь задумалась. «Интересно, интересно». Я выждал почтительную паузу, а потом снова обратился к хозяйке. «Но мне любопытно узнать, кто именно похитил вашу дочь». «Зачем тебе это?» – переспросила женщина. «Похититель был сильным магом», – ответил я. «Возможно, вы его знаете. Я мог бы постараться найти его». «Что?» – воскликнула Пафи. «Зачем тебе это? Пускай сами разбираются». «Помолчи. Мне надо втереться к ней в доверие. Такая влиятельная особа нам пригодится». «А что, если она послала пристрелить тебя?» «Об этом не думал?» «Думал. Но у Сареева нет на то весомых причин. Ее бизнес прекрасно поживает, и смерть такого заморыша, как Боярский, может негативно отразиться на ее имени». «Так и что с того? Нам?» Но я не стал дальше слушать Суккубу, так как переключился на разговор с боярыней. А та после моего вопроса рассмеялась, правда, ненадолго. «Найти его?» — спросила она. «Серьезно? Ты решил этим заняться? Мои люди не смогли этого сделать. Думаешь, у тебя получится?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Надо попробовать. Вы ведь все равно ничего не теряете». «Допустим». Она вновь прищурилась. «Но тебе-то это зачем?» «Как вы верно подметили, глупо отказываться от работы вместе с вами», — произнес я. «Если я не хочу быть вашим вассалом, то постараюсь быть другом. Конечно, коль вы не против». «Другом?» — на ее лице растянулась хищная улыбка. «А знаешь ли ты, что друзья честны в разговорах и помыслах? Так что именно тебе необходимо, Максим?» Я пожевал губами, но потом признался. «Хорошо, все карты на стол. Сегодня на меня было совершено покушение. Попытались убить. Чингис и его компания. А заправлял всем этим тот самый красноглазый наемник». «Ага», — хмыкнула боярыня. «И теперь ты хочешь до него добраться?» «Именно». «Но кому нужна твоя смерть?» «Не знаю. Возможно, Армановым». «Зачем? Они и так отобрали у тебя все, что только могли. Или я о чем-то не знаю?» «Возможно, и я не знаю об этом. Смею предположить, что у родителей было что-то еще, что должно достаться мне даже после родовой войны. Но что именно, я пока и сам не знаю. Поэтому обязан разобраться». «Предположим». Женщина чуть поерзала в кресле. «Если они охотятся за этим, то оно может пригодиться и мне. Не боишься, что потом решу от тебя избавиться?» «Опасаюсь», — честно признался я. «Но я знаю, что вы человек чести и не пойдете против того, кто спас вашего единственного ребенка. Я ведь прав?» Боярыня усмехнулась. «Прав, Максим. Твоя смерть мне ни к чему. А вот дружба...» Она прикусила губу. «Может пригодиться. После того, что я увидела в том доме... В общем, думаю, мы сработаемся. А пока иди в ванную. В коридоре тебя проводят. Отдохни. Завтра мы поговорим». «Благодарю вас, госпожа Сареева». Я встал и почтительно поклонился. И мне бы хотелось, чтобы то, что произошло этим вечером, осталось между нами. «Обижаешь, Максим?» — ответила боярыня, но никакой обиды в ее голосе я не услышал. «Я не маленькая девочка и все прекрасно понимаю». «Рад этому». Еще поклон, и я вышел за дверь, оставив обольстительную женщину в одиночестве. «Эх, как некрасиво», — заметила в голове Суккуба. «Мужчине нельзя оставлять дам с собственными мыслями. Обычно это грозит серьезными последствиями». «Ничего, справится», — мысленно ответил я, идя с одним из слуг по длинному коридору. На стенах висели картины, в углах стояли широкие вазоны с пышными цветами. Здесь все говорило о том, что денег у Сареевой предостаточно. «А что с ее мужем?» — поинтересовалась Пафи. «Почему он не приехал за дочерью?» «Покопайся в памяти Боярского», — хмыкнул я, когда меня провели в гостевую комнату. Я словно в номер люкс попал. «Он погиб на собственной яхте. Говорят, был подрыв. Но что-то мне подсказывает, что наша новая знакомая просто устала от его вечных измен и решила поквитаться с неверным муженьком». «Ого!» — Суккуба все же заглянула в память Максима и нашла там старые статьи, где рассказывалось о том, что на яхте с десятком девушек легкого поведения что-то взорвалось. Никто не пострадал, кроме самого владельца. Красиво она все провернула. Поэтому с ней надо держать ухо востро. Я прошел в ванную комнату, которая была здесь же. Сбросил грязные вещи. Новая чистая одежда, кстати, уже была сложена. И забрался под душ. Теплая вода заскользила по уставшему телу, даруя мне наслаждение. Я вздохнул и прислонился к стене. «Твою ж мать, сколько всего произошло всего за один день!» Невольно подумалось мне. «Столько трупов, столько бреда. Может, я сошел с ума?» «Увы, мой дорогой», — заметила Пафи. «Но все это реальность». Я хотел было ей ответить, но внезапно по моим плечам скользнули чьи-то руки. Я резко развернулся ровно для того, чтобы встретиться с жадным блеском зеленых глаз и прижаться к большой обнаженной груди. а в следующее мгновение боярыня страстно меня поцеловала.